Тренируй тембр голоса. Он тебя все время выдает. Звони, я буду волноваться. Ладно. Коля положил трубку на рычаг и посмотрел на фотографию жены. Она лежала на письменном столе под стеклом. И как только Маша узнает. Вот чепуха это насчет тембра голоса. Нормальный был у меня голос. Коля приподнял стекло, поправил фотографию. «Любит она меня, вот и узнает», — подумал он с нежностью. Привели Магнитского, Коля усадил его в кресло у стола и сел напротив. «Иван Карлович», — мягко начал Коля, — «мы теперь с вами почти единомышленники и уж наверняка сотрудники. Поэтому не надо называть меня гражданин начальник. Меня зовут Николай Федорович, понятно, да?» «Вполне, гражданин Николай Федорович. Курите». Коля подвинул Магнитскому его собственный кожаный портсигар. Магнитский черкнул спичкой, неторопливо, со вкусом затянулся. «Значит так. Я все продумал. Я иду в Столешников, вы идете за мной. Я беру товар, остальное ясно». «Вы знаете, откуда у них этот товар?» — поинтересовался Коля. «Нашлакали не по сумочкам, с людей поснимали», — пожал плечами Магнитский. «Даже бандиты, известное дело». «И вы так спокойно об этом говорите?» «Гражданин Николай Федорович, я деловой человек. В конце концов, те червонцы, которые вам выдают в вашей финчасти 20 числа, тоже вполне могли побывать в руках громил. Ну и что же? Вы их не возьмете? Ерунда. Деньги не пахнут. Все, что они собираются вам предложить, они взяли в магазине ювелирторга. Убили сторожа и постороннего гражданина. Так что есть разница, Иван Карлович». Магнитский погасил папиросу. «Хорошо. Что я должен делать?» «Скажите им так. Сам не располагаю достаточной суммой, но есть крупный человек, Николай Федорович Кондратьев. Ручаюсь за него, как за себя. Он возьмет все и заплатит наличными». «Может быть, изменим имя?» — предложил Магнитский. «А зачем? У них не будет времени проверять. А главное, вы не собьетесь. И я не собьюсь. Так как?» «Замет она». «Можем двигаться, Николай Федорович?» «Можем, Иван Карлович», — улыбнулся Коля. «Еще минуту. А вы пока посидите в коридоре». «Без конвоя?» — удивился Магнитский. «Мы же с вами порядочные люди», — сказал Коля с едва заметной усмешкой. «Я иду вслед за вами». Магнитский вышел из кабинета. Коля снял трубку телефона, набрал номер. «Кондратьев», — говорит. «Как мой ботинок?» «Через пару часов все будет ясно», — ответил эксперт. «Жаль», — Коля вздохнул. «Но у меня нет этой пары часов. Позвоните, если что, Кондакову». Коля нажал рычаг и снова набрал номер. В трубке послышался голос Маши. Несколько секунд Коля вслушивался, улыбаясь каким-то своим мыслям. Потом осторожно положил трубку на рычаг. Открыл сейф, проверил ТТ и сунул его в боковой карман. Маленький браунинг, подарок Нехифорова, укрепил на резинке в рукаве. Поднял руки, проверяя, как поведет себя пистолет. Браунинг спрятался где-то у локтя. Коля резко опустил руку, и пистолет послушно лег на ладонь. Вошел Виктор и молча положил на стол 10 плотно заделанных в банковскую упаковку денежных пачек. «Сверху 100 рублевки, а под ними бумага, настоящая, с госзнака. Слушай, а если они раскроют хотя бы одну пачку?» «И раскроют», — Коля подмигнул. «Все будет камильфо. Ты мне вот что скажи. Вещи практически можно вынести за 1 час 16 минут и 4 секунды?» «Их вынесли за 35 минут. Вывод. Кто-то из своих вчера остался в магазине и все подготовил», — сказал Виктор. «Банда затратила время только на то, чтобы войти, инсценировать взлом сейфа и наружных замков и вынести упакованные чемоданы». «Значит, кто-то из работников магазина — участник банды», — предположил Коля. «Выходит, он и убил сторожа. Тот его знал и подпустил». Потом этот тип взял ружье и пристрелил Агеева. Испачкал белые ботинки